Глава 8. Любовь и связанность. Если страх и тревога сжимают все изнутри, внимание уходит на угрозы, тело напрягается, и мы теряем ощущение опоры и контакта с собой и другими, то любовь и нежность — движение в обратном направлении. Эти чувства возвращают нас в связанность и в контакт с собой, другими и внешним контекстом. Экзистенциальная любовь — базовая человеческая потребность — быть в контакте с другими, быть увиденным и принятым. В ACT мы говорим, что именно ценности, связанные с близостью, поддержкой, заботой, позволяют выдерживать сложные эмоции и сохранять витальность. Чувство принадлежности, включающее любовь, — это не только эмоция, но и практика восстановления, помогающая сохранять внутреннюю целостность даже при столкновении с болью. Экзистенциальная любовь — это не только про романтику. В экзистенциальной философии и психологии это глубинный опыт встречи, который выходит за рамки клише романтических ситкомов. Это способность быть в подлинном контакте с собой, с другим человеком, с жизнью в целом. В отличие от романтической, экзистенциальная любовь не обязана содержать страсть или привязанность. Это куда более широкое понятие. Она может проявляться в дружбе, в заботе о близких, в доверительном разговоре с коллегой, в ощущении принадлежности к чему-то большему. Немного науки. С научной точки зрения любовь тоже говорит на языке тела, точнее, через наши гормоны. Окситоцин, гормон привязанности, выделяющийся при телесном контакте и заботе, снижает тревогу и усиливает чувство доверия. Дофамин дает предвкушение и радость, энергию и мотивацию оставаться в отношениях. Серотонин помогает стабилизировать настроение, укрепляет ощущение связи. Эмоционально любовь активизирует зоны мозга, отвечающие за удовольствие и привязанность, а также префронтальную кору, ту часть, что помогает нам действовать осознанно и удерживаться в своем выборе. Она же успокаивает амигдалу, отвечающую за реакцию страха и тревоги. Как любовь ощущается в теле? Проявление. Тепло и расслабленность в теле. Физиологический механизм — выброс окситоцина, снижение кортизола. Как ощущается? Чувство безопасности, желание телесной близости, ощущение уютного кокона. Проявление. Улыбка, мягкость мимики. Физиологический механизм — активируются лицевые мышцы. Повышается уровень серотонина. Как ощущается? Лицо размягчается, хочется смотреть в глаза. Проявление. Предвкушение, возбуждение. Физиологический механизм. Повышается дофамин, активируется центр вознаграждения, прилежащее ядро. Как ощущается? Волнение, бабочки в животе. Проявление. Спокойствие и стабильность. Физиологический механизм. Серотонин стабилизирует настроение. Как ощущается? Ровное дыхание, ощущение опоры рядом. Проявление. Замедление пульса, мягкость движений. Физиологический механизм. Парасимпатическая нервная система успокаивает тело. Как ощущается? Появляется желание быть рядом, нежность, снижение тревожности. Проявление. Усиление контакта «мы». Физиологический механизм — префронтальная кора регулирует реакции амигдалы. Как ощущается? Повышается включенность в момент, желание заботиться, удерживать выбор. Эти реакции — не случайность, а целый оркестр гормонов и нейросистем, которые помогают нам чувствовать связь и безопасность. В потоке суеты и повседневных тревог мы забываем замечать маленькие источники любви и благодарности. Друга, который отправил нам самый смешной мем на свете, вкус любимого пирожного детства, самый обычный теплый вечер в кругу семьи. Умение бережно собирать эти дары любви в корзинку придает нам устойчивости перед лицом трудностей. Предлагаю упражнение, которое поможет запечатлеть эту любовь и благодарность, собрать их в одно целое сердце. Упражнение «Сердце». Подготовка. Тебе понадобится лист с шаблоном сердца из PDF-приложения, разделенного минимум на 12 частей, а также карандаши, фломастеры, маркеры или любые сухие материалы для раскрашивания. Ход упражнения. Перед тем, как начать, сделай глубокий вдох и настройся на ощущение любви, эмоционального тепла в теле. Где оно отзывается? Первое. Взгляни на сердце и представь, что каждая его часть — место для кого-то или чего-то, что вызывает у тебя чувство благодарности и любви. Второе. Подумай. Это может быть конкретный человек, событие, место, воспоминание или даже что-то маленькое, что делает твой день лучше. Например, чашка кофе по утрам, любимая книга, прогулка. Третье. Для каждого такого источника благодарности выбери цвет, который у тебя с ним ассоциируется. Четвертое. Раскрась каждую часть сердца в этот цвет, постепенно заполняя его целиком. Пятое. В нижней части листа, там, где пронумерованы строки, коротко подпиши, что именно скрывается за каждой раскрашенной частью. Например, 1 — друг, 2 — мое утро, 3 — море. Завершение и рефлексия. Посмотри на сердце. Что ты чувствуешь, глядя на этот образ? Изменилось ли что-то в твоем состоянии после упражнения? Кому из перечисленных в сердце источников любви ты хотел бы сказать слова любви или признательности? Что это сердце может сказать о тебе, как о человеке? Если бы ты хотел взять это сердце с собой в трудный день, то о чем бы оно тебе напоминало? Какую поддержку могло бы дать? Положи ладонь на рисунок и попробуй почувствовать каждый кусочек любви, заключенный в сердце. Где живет это чувство? Попробуй почувствовать его, мягко переложив туда ладони. Оставайся в контакте с этим чувством несколько следующих вдохов и выдохов. Самосострадание как ресурс. Любовь и нежность — это не только про отношения с другими, но и про то, как мы умеем относиться к себе. Развитие самосострадания — лучший способ полюбить себя и стать себе добрым другом. Самосострадание открывает возможность иначе проходить через трудные чувства и события. Не критиковать себя или требовать большего, а напоминать себе о том, что жизненные сложности и страдания — часть полноты человеческого опыта. Мы все — живые люди и ошибаемся. И важно знать свои точки опор, которые будут поддерживать в трудные времена. Как любовь рождает заботу о другом, так самосострадание — заботу о себе. Когда мы относимся к себе как к самому близкому, надежному другу, то можем по-новому увидеть свои сильные стороны и ресурсы. То, что помогает нам двигаться даже в эпизоды тревоги, стыда или вины. В следующем упражнении герб — метафора твоей личности. Он отражает, что тебя поддерживает, что ты отдаешь, как заботишься о себе и к чему стремишься. Создание герба — способ остановиться, взглянуть на себя целиком и заметить свою устойчивость даже в моменты сомнений или критики. Упражнение «Мой герб». Подготовка. Сделай 2-3 спокойных вдоха. Вспомни несколько ситуаций, где было сложно, но получалось поддержать себя и сохранить устойчивость перед лицом трудностей, не теряя доброты. Нарисуй собственный герб внутренней силы, разделив его на 4 сектора. Подготовь любые сухие материалы, карандаши, пастель, а также вырезки для коллажа. Ход упражнения. Первое. Первый сектор. Что меня поддерживает? Изобрази образы, символы или цвета, которые символизируют твои внешние и внутренние опоры. Людей, воспоминания, привычки, веру, природу. Все, что придает тебе сил. Второе. Второй сектор. Что я создаю? Подумай, что ты даешь этому миру. Результаты твоей работы или творчества, заботу о других. Нарисуй то, что символизирует плоды твоего труда. Третье. Третий сектор. Как я поддерживаю себя? Изобрази то, что помогает тебе заботиться о себе. Отдых, внимание к телу, добрые слова в свой адрес, возвращающие баланс практики. Четвертое. Четвертый сектор. О чем я мечтаю, что дает мне смысл? Можешь выразить то, что зовет тебя в будущее. Мечты, ценности, стремления. Все, что вдохновляет и помогает идти дальше. Пятое. Девиз герба. Если бы у этого герба было название или девиз, то что бы это могло быть? Запиши этот девиз в ленте. Завершение и рефлексия. Что ты чувствуешь, глядя на свой герб? Какой сектор тебе было легче заполнять, а какой — сложнее? О чем это может сообщать в твоей жизни? О чем сообщает тебе твой герб? О каких качествах? Как герб может поддерживать тебя в сложные моменты жизни? Какой добрый шаг в свою сторону ты можешь сделать уже сегодня, опираясь на изображение в гербе? Мы узнали, как любовь и самосострадание дарят нам опору и создают чувство безопасности и связанности. Из этой точки классно расти и развиваться. Для этого у нас есть эмоции-помощники, любопытство и интерес.